городок провинциальный, летняя жара. На площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, Риорита, вертится фокстер. На площадке танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год. Доброй ночи. Этот старый немецкий пасодобль «Риорита», написанный перед войной и тогда же, перед Великой Отечественной войной, он был страшно популярен в нашей стране. Даже дочек называли «Риоритами». Эта мелодия в свое время, эта мелодия – лейтмотив творчества Петра Ефимовича Тодоровского, ушедшего от нас на этих днях. Она всегда так или иначе всплывала в его фильмах, его в жизни, точно так же, как всплывала в ней война. Я не знаю, из чего сделаны вы, дорогие радиослушатели. Помните, было такое стихотворение: «Из чего только сделаны мальчики, из чего только сделаны девочки» у Самуила Маршака. Так вот, не знаю, из чего сделаны вы. Я сделан из фильма «Фокусник», из фильма «Городской романс», из «Последней жертвы», и, наверное, еще из любимой женщины механики Гаврилова, механика Гаврилова. Дальше я сильно вырос, но из этих фильмов Петра Ефимовича Тодоровского я сделан совершенно точно. Поэтому давайте попробуем за 45 минут эфира, 88 лет жизни. Даже страшно начинать такой разговор. Но давайте попробуем сказать спасибо и вспомнить то, из чего мы с вами сделаны. Это ведь главная тема разговоров о культуре в программе «Серебряные нити». Петр Ефимович родился 26 августа 1925 года в городе Бобринец Кировоградской области Украинской СССР в еврейской семье. Подкачали папа с мамой, подумают про себя некоторые наши радиослушатели. Петр Ефимович на эту тему, впрочем, вполне часто шутил. Хотя, в общем, родиться в 25-м году в Кировоградской области было непросто, потому что семья и ребенок пережил голодомор с трудом, надо сказать. Потом он скупо говорил, я знаю, это цитата, я знаю, что значит голод. В 1932-м я выбирал из веника пупырышки, толок их с гнилой свеклой. Называлось это «моторженники», если только я правильно ставлю ударение. Ну вот, потом 17 лет курсант Саратовского военно-пехотного училища, а 44-го года и до конца моей войны командир минометного взвода, дошел до Эльбы, ранен, награжден орденами Отечественной войны 1-2 степени. Потом служил офицером в военном гарнизоне под Костромой. После того, как демобилизовался, работал на заводе стеклотары и одновременно заканчивал школу, получал аттестат зрелости. В 49-м году поступил и в 54-м году закончил операторский факультет в ГИКа. Ну, а дальше, давайте скажем так, снимал. Речь ведь не о жизни, о ней, наверное, очень много сказано в средствах массовой информации в последние дни. И тоже все это как-то ужасно странно, как будто мы внезапно вспомнили, ну, правда, то, что всю жизнь любили. А тут вот неловкость какая-то возникла, и все заговорили, и я тоже, ах, Тодоровский. Хотя давно существует традиция в нашей передаче обсуждать кино. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити». Давайте поговорим о том, что сделал для нас Тодоровский. Конечно, не Тодоровский человек. Я тоже не был с ним знаком, точно так же, как и с Алексеем Балабановым, о котором была память, о которого была посвящена предыдущая передача. Кстати говоря, вот эта страшноватая очередность смертей как будто создает некую притчу, притчу судьбы. И поэтому сопоставление этих двух абсолютно разных, полярных кинематографов, кинематографа Тодоровского, его мира, и кинематографов Балабанова, и его мира, все эти дни как-то непрестанно крутятся у меня в голове. Наша слушательница Ольга у нас на форуме, а мы все время работаем с форумом «Серебряные нити» в сети интернет, и экран форума и сейчас включен передо мной. Так вот, Ольга пишет: «Мне думается, что раз существует жизнь и смерть, так вечно будут адепты одного и другого». Вот мне кажется, что, ну, почти как будто два адепта покинули нас за одну неделю. Адепт жизни и адепт смерти. А может быть, я не прав. Словом, о сравнении и сопоставлении этом, непростом, может быть, и болезненном, мне тоже хотелось бы сегодня успеть сказать пару слов. Все, что вы можете сказать о фильмах Петра Ефимовича Тодоровского, о нем самом, если кто-то его знал, сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряные нити» в сети интернет. Ну, а музыка, понятно, давайте сегодня послушаем полюбившиеся нам когда-то песни из фильмов Петра Ефимовича. Прильну я к плечу твоему. полдень жду, жду, жду, жду, в полночь жду, жду, жду, жду лишь тебя. Сколько ждать придется, я не знаю, но тебя я среди всех, я среди всех легко узнаю. Серебряные нити. Что меня радует, так это приятная тишина в эфире в ответ на попытку поговорить о любимом режиссере. Наверное, для нас сегодняшних это абсолютно нормально. Ну что ж, когда от нас уходят люди с громадной, потрясающей и неброской душой, мы вдруг начинаем их замечать. А при жизни мы как-то не задумывались и относились ко всему этому кино как-то свысока. Может, поэтому и у нас тоже беднеют души. Наверное, сегодня ни для кого не секрет, что музыку к большинству фильмов написал сам Петр Ефимович, что он был блестящим композитором, огромным поклонником Федерико Феллини и музыки Нино Роты. И есть что-то общее в этой музыке, поскольку я поклонник музыки Нино Роты. И Тодоровского тоже, и вы часто слушаете в некоторых наших передачах подложку, в которой звучит гитара Петра Ефимовича. И мы будем слушать, конечно, ее дальше. Наверное, сегодня все знают, что он был необыкновенно добр к своим актерам, и что огромному количеству звезд, которые у него сыграли в первый раз, именно он дал путевку в жизнь. Особенно актрисам. Он сказал как-то однажды: «Мои актрисы часто получают призы. Яковлева, Чурикова, Гурченко меня называют дамским мастером». Но это неправда. И вообще, настоящий одессит, страшно любивший свою Одессу, и в самом конце и в болезни всегда продолжал шутить. И вот Юрий Соломонов вспоминает, что в ответ на вопрос «Как здоровье?» он всегда знал, что не получит ни одного из привычных ответов. И последний раз Петр Ефимович ответил ему: «Двое в комнате, я и Иллениум». В общем, тоже хорошо знакомая нам всем ситуация. Относительно, наверное, самых главных режиссерских принципов Тодоровского. Их, между прочим, тоже можно перечислить очень просто, опираясь на его собственные цитаты. Во всяком случае, можно так сказать. Вот, например, его ответ на один из вопросов в интервью, цитирую: «А что важнее всего в жизни? Кто это может сказать? Мужчина и женщина, семья и любовь – вот основа жизни. Нас долго и методично учили любить страну, государство. Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз. Неправда. Мой адрес – и дом, и улица, и дерево, которое растет под окном. Если взять хорошую литературу, там все раскрывается через историю отношений мужчины и женщины, через судьбу двоих. И в жизни так оно и есть. И в жизни, и в фильмах Петра Ефимовича». Вот, отвечая на вопрос о роли и отношениях с Василем Быковым, тоже ушедшим от нас, он отвечал так: «Вся проза Василия Быкова проецируется на наше время. Те нравственные проблемы, которые он разрабатывал, актуальны и сейчас». И вот дальше вслушайтесь. Один из моих любимых фильмов – это «Баллада о солдате», потому что это огромная перспектива доброты. Если бы такой мальчик остался жив, то в будущем поколении этот ген доброты был бы очень надежным. Он бы привился. А сейчас у нас невосполнимый дефицит доброты. Вот это второй принцип. И, наверное, можно назвать еще и третий. Вот еще один неожиданный для нашего времени ответ на вопрос в недавнем интервью. Цитирую. «Знаю наверняка», по-моему, в «Вечерней Москве» это интервью. «Знаю наверняка, никогда и ни в чем не нужно гнаться за сенсациями. Например, сценарий фильма «Риорита» я написал давно, но что-то мне мешало приступить к его реализации. Если бы я выпустил эту картину во времена правления Ельцина, то она стала бы сенсацией, бомбой. А вот этого я ни в коем случае не хочу». Есть потрясающая чуткость и подлинность в этом такте, потому что нельзя ломиться в человеческую душу. Нужно, чтобы тебя нашли, и вот только тогда, и только так прорастает в людях этот ген доброты. Это его горчичное зернышко. Вот это, пожалуй, самые главные принципы, которые хотел бы отметить я. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Всем присутствующим. Я хотел сказать, что Тодоровский, он уровень родительский несет своими фильмами. А родители, они стараются быть бережными к своим детям. Ох, не все, я боюсь, Сергей. Ну, я имею в виду правильные родители, любящие родители. Так где же им вот взяться, если даже, видите, вы первый о Тодоровском позвонили? Ведь для того, чтобы взяться вот этому самому гену доброты, надо чуть-чуть прислушаться не к тому, что звучит громче, а к тому, что не лезет в глаза. А вот этого... Он бережен своими фильмами к зрителям. А это родительское чувство. Теплоты, доброты и бережности. Ну так вот, наверное, именно поэтому я и говорю о том, что в итоге я смотрю на список фильма и вдруг понимаю, ой, а я это из этого сделан. Ну, правда, люди, слушатели, это было страшно давно. Но если вы хотите понять, зачем человек живет на свете и что такое настоящие чудеса, посмотрите фильм 1967 года под названием «Фокусник». И вы поймете, зачем человек живет на свете, в чем смысл жизни, в чем счастье. Покажет это вам, правда. Увы, еще один еврей, тоже Ефимович, Зиновий Ефимович Герд, которым они были очень близкими друзьями до самой кончины последнего. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Я хотела сказать очень коротко. О личном обаянии Петра Ефимовича я смотрела давным-давно фильм «Был месяц май». Был такой фильм. Где Петр Ефимович играет такую, ну, не главную роль. И вот до сих пор, сколько лет прошло, я вспоминаю, как он там, они на привале во время войны это действие происходило. Вот, он с гитарой исполняет вот этот вальс. Ну, вы знаете, чудесный. И вальс чудесный. И Петр Ефимович чудесный. Мне кажется, он и актером был бы прекрасным. Со своей гитарой неоднократно аккомпанировал Высоцкому. А вот да. Акуджава, который был его другом, говорил, что не может петь. Слишком сложная, слишком витиеватая гитара. А действительно, на гитаре играл профессионально, играл дуэтом с Сергеем Никитиным. И всегда мне приятно было слушать его, когда вот, ну, по телевизору это выступление. А мне тоже довелось слушать только в зале. Но это, конечно, потрясающие мудрые глаза. Он может мог ничего не говорить. Просто обаятельный человек. Просто и посмотреть. Вечная ему память. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо большое, Нина Ивановна. Вот какие замечательные слова сказала о Петре Ефимовиче наша радиослушательница Ирина. Фильмы Петра Тодоровского, те, что я видела, о любви. О любви, как о внутреннем глубочайшем чувстве. О том чувстве, которым идешь через напряжение и страдания, который путаешь с поверхностной эмоциональностью, который постоянно предаешь, но который тебя всегда прощает и искупает собой тебя. И самое важное то, что все это показано без надрыва и аффекта, просто и буднично, узнаваемо и понятно. Все его фильмы о поиске взаимной близости. Без нее, без этой самой близости, разваливается все или не склеивается ничего. Таня Зайцева, перестроечная интердевочка, хочет денег, квартиру, машину. И только ради этого она выходит замуж за шведского бизнесмена Эда Ларсена. Только вот ни деньги, ни квартиры, ни машины не спасают ее от скуки в стране, где все чуждо и далеко, где никак не устанавливаются близкие отношения ни с соседями, ни с друзьями Эда, ни даже с ним самим. Из страны дефицита Таня стремилась в страну изобилия, но там в дефиците оказалась душевная близость. Нет, не в самой стране, а в Таниной душе. Все ее близкое осталось там, в дефицитном Ленинграде. Но самое важное в этой истории то, что все это надо пройти самой. Мамино наставление об опасности безлюбовных отношений Таню не спасает. Разумные, логичные, рациональные доводы можно найти на всем. Все опровергнуть, все раскритиковать, все подвергнуть сомнениям. Но достигнув внешнего осуществления собственных желаний, душа однажды обнаружит, что перестала находить во внешнем мире радость. За окном серое небо и капли дождя на вагонном стекле. Так начинается фильм «По главной улице с оркестром». Но дождь скончается и светит солнце, когда главный герой Василий Павлович решается уволиться с нелюбимой работы, решается уйти из ставшей далекой семьи, и с этим решением выходит на улицу с гитарой на плече. Радость в музыке. И благодаря ей находятся новые друзья и близкие люди. Благодаря ей простраивается понимание с выросшей дочерью. Благодаря ей восстанавливаются отношения с женой. И она, музыка, все время остается в ней деловой и денежной реальности. Как нечто важное, не отмирное, а надмирное. Музыка в этом фильме – то самое поле единства, в котором живут близкие души. А самый мой любимый фильм Петра Тодоровского – военно-полевой роман. Женский актерский дуэт Андрейченко и Чуриковой просто завораживает душу. Они словно бы не играют роль, а живут ее на экране. В их диалогах становятся неважны слова. Они разговаривают глазами, выражением лица, поворотом головы, движениями. Любовный треугольник – типично банальный сюжет искусства. Но какая же невероятная высота взята Тодоровским в этом типичном сюжете. Он в этом фильме и сценарист, и режиссер. Высота или глубина, вводящая душу за привычные рамки восприятия подобных отношений. И у него этот высокий чистый звук подлинных человеческих отношений звучит везде. В фильме «В созвездии быка» все тот же любовный треугольник. Только теперь двум юношам нравится одна девушка. Отношения двух молодых людей поначалу враждебно-сопернические. Но потом общее дело, тревоги, боль ранения как-то сонастраивает их душу на одну волну. Без пафосной жертвенности дружбы, они рассказывают Тодоровский в этом фильме. Петр Тодоровский так и видится мне дирижером огромного оркестра, съемочной группы и актеров. Его фильмы – это очень высокая музыка чувств, очень высокая, очень. Чтобы так дирижировать, нужно все это очень точно и внятно чувствовать внутри себя. Такие души не умирают, они живут вечно. Почти Фредерико Феллини. Дирижер. Вот еще одна цитата. «Я кондовый реалист. Чтобы что-то такое далекое от реальности изобрести, мне не хватает интеллекта. Хотя, с другой стороны, я встречал очень начитанных и очень знающих людей, а по-житейски они дурак дураком, ничего не понимают. А почему, допустим, герой военно-полевого романа подставил плечо женщине, которая на фронте была королевой и была любима, а потом вдруг оказалась на дне? Разве это не проявление интеллекта отдать свое время, чтобы снова сделать ее королевой, укрепить в ней чувство собственного достоинства?» Вот такой бывает интеллект. Интеллект чувств. Еще одна музыкальная пауза. А было вначале солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них осталась душа навсегда. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. Уж матки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиной густой Сталинград, и в мерзлых траншеях и шаг назад. Все-таки мы победили. Причем, обратите внимание, победили мы потому, что душа оставалась в городах, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Вот ведь о чем Тодоровский. О том, что всегда остается душа. Здравствуйте, Анна Семеновна. Алло, город Воронеж. Да-да-да. Вы слышите меня? Да, Анна Семеновна, слышим, говорите. Ну, я думаю, что все те, кто сегодня говорит, в общем-то, говорят об одном и том же, и я присоединяюсь. И к памяти о фильме «Месяц», был месяц май Марлена Хуцеева, там, где все вот буквально притягивалось к Тодоровскому, когда он появлялся в кадре, и много еще другое. И главное то, что вы сейчас сказали тоже, вот война такая тяжелая, и возникло такое даже определение «окопная правда», которая хаос войны и ощущение бессмысленности и своего присутствия там, суета, непонимание, ужас. Все это как-то выплывает сейчас наружу. Это бессмыслица. Одну секунду, Александр Геннадьевич, у меня кончаются деньги. Да говорите, Анна Семеновна. Вот, так вот, Петр Ефимович сумел сохранить вот эту поэзию своей оптики, настроенную на человеческую личность, поэзию человеческой личности. И мне вот о чем еще хотела сказать. Ну, действительно, он дамский мастер. Ну, что сделаешь? Женщина ей женщина. Одну минуту. В прошлом году «Новая газета» на последней странице в одном из своих номеров опубликовала его фотографию 50-х годов Тодоровский в Париже. И комментарий такой. Ален Делон отдыхает. Но какой Ален Делон? Этот тщеславный, в общем-то, глубоко как-то порочный человек. Так он как-то воспринимает. Ну, тогда Жан-Маре. Но я сказала бы, и у Монтан отдыхает, потому что в Тодоровском была замечательная точность мужская, которая дефицит, которую ничем заменить невозможно. И кроме того, почему вот я говорила о фильме «Был месяц май», этот человек все понимает вместе вот этой своей прочностью мужской. И фильм его изумительный. Спасибо за упоминание фильма «Фокусник». Это был в моем поколении, ну, буквально факт биографии. Благодарю. Извините, больше беседовать не могу. Спасибо, Анна Семеновна. Что вы? Я пытался сказать, что Тодоровский делал странную вещь. Его не очень волновали события войны, великие битвы. Его интересовало то, как человеческая душа, человеческие отношения вдруг позволяют сохранить себя, несмотря ни на какие обстоятельства. И в этом смысле я не могу уж, простите меня, не упомянуть «Риориту». Это его последний фильм 2008 года. И в центре этого фильма подлец, подонок. И вот когда спрашивали Петра Ефимовича, почему же это так, причем фильм этот, ну, как фильмы Германа, наверное, которого, кстати, очень любил Тодоровский и считал одним из лучших наших режиссеров, он отвечал так, цитирую, и это тоже важно, потому что есть то, что сохраняет человека, его отношения. А есть то, что человека способно сломать. И фильм «Риорита» именно об этом. Ведь подлецы, говорил Тодоровский, они же не валятся на нас просто так с неба. Советская система со дня своего основания вырастила породу людей, которая в каждом ближнем или дальнем видела врага, преступника, обманщика и предателя. А если человек по своей натуре сволочь, его склонность замечать в других только самое плохое доходит до абсурда. Как яркое доказательство этому десятилетие сексотства, когда каждый третий легко был готов доносить на своих соседей и коллег. Еще памятны времена, когда вызывали на Лубянку, если поступал донос, что ты завернул хлеб в газету с портретом Сталина. Считаю, что корни большинства недостатков, которые ярко выражены сейчас, растут из времен сталинизма. Расскажу вам случай из своей жизни. Не так давно, оказавшись под Прохоровкой, где проходило танковое сражение во время Великой Отечественной, мы стали фотографироваться. И вдруг нам подходит мужик в кожаной кепке и начинает допрашивать, что мы тут делаем. Стал нас прогонять, заявляя, что мы посягаем на какой-то секретный объект. А когда мы отказались удалиться, повел нас под конвоем к начальнику, который, как оказалось, сам дьявольски устал от стукачества и маниакальной подозрительности этого типа. Но поверьте, таких, как он, жаждущих, чтобы всех вокруг посадили в тюрьму и расстреляли, полным-полно. Достаточно свистнуть, и один из них тотчас появится. Это мы на Радио России знаем хорошо. Одну свою картину о войне я так и хотел назвать. Это было до появления фильма «Риорита», который имеет подзаголовок «На память о пережитых страхах». Так вот, одну свою картину я так и хотел назвать «На память о пережитых страхах». Эта фраза до сих пор у меня хранится на обороте фотографии моего лучшего друга Пичугова, с которым мы дошли до Берлина. А Здесь действительно есть причина, которая способна все перечеркнуть. Впрочем, в Риорите выясняется, что все-таки не совсем все. Но что именно это лишает нас энергии жизни. То, как легко и просто стать начальником через донос другому начальнику. Не с помощью мысли, не с помощью чувства, а с помощью того, что только старшее поколение знает, того, что называлось советскими интригами. И этому посвящен, на самом деле, фильм «Риорита». И даже там два истрепанных жизнью и войной брата все-таки остаются людьми. Хотя это труднее, чем в остальных, еще труднее, чем в остальных фильмах Тодоровского. На самом деле, я знаю, что самое главное для меня лично, субъективно, в Петре Ефимовиче Тодоровском, это происхождение психической энергии, энергии души. Вот если вы посмотрите фильм этот Тодоровского, то вы поймете, что жить становится легче. Душа наполняется той самой энергией жизни, потому что энергия в жизни человека появляется тогда, когда он, как фокусник в исполнении Зиновия Герта, считает, что главное чудо в жизни – это вовремя сказанное доброе слово или маленькая, совсем маленькая помощь другому. Это ведь действительно тогда для нашего поколения было откровением. Но ведь и для нынешнего тоже. Вот что самое ужасное. Но из другого все время кричит, плачет, поет Тодоровский. Человеку негде взять энергию человеческого. Я думаю, что Фрейд сказал бы, что фильмы Балабанова посвящены или ведутся энергии смерти Мартида, а фильмы Тодоровского – энергии жизни. Я не говорю сейчас, что что-то не имеет права на существование, просто для меня все устроено так, что фильмы Балабанова энергию отнимают, а Тодоровского дают. Если вы обратите на это внимание, может быть, поймете, как устроена она, душа человеческая. Мы столько сейчас кричим об энергии вообще, о недостатке энергии, о энергетических ресурсах, об энергетической игле. Вот такое количество криков и внимания к физической энергии, возможно, связано с тем, что нам вот этой самой психической энергии мучительно недостает, потому что это энергия любви и отношений двух людей. И вы знаете, что когда такие отношения вдруг теряются или заканчиваются, энергия уходит куда-то, становишься пустым, как шарик воздушный, из которого выпустили воздух. Вот мы такие сейчас. Тодоровский был и останется лекарством. И я очень надеюсь, что через 965 лет мы точно так же будем справлять его день рождения. Ну, не мы с вами, конечно, другие люди. Ну, все-таки будут, поскольку им нужна, жизненно нужна энергия любви, которой наполнены его глаза, его фильмы. А почему именно 965? Дело в том, что 18 мая ровно столько лет исполнилось Омару Хайяму. И раз уж у нас разговоры на этой неделе посвящены культуре и искусству, давайте вспомним Омара Хайяма, маленький, но все-таки юбилей, который сыграл столь важную роль в российских душах. И поговорим послезавтра, в пятницу, об Омаре Хайяме и о том, правильно ли мы понимаем его знаменитый рубаят. Спасибо всем, кто вместе со мной вспомнил Тодоровского. Посмотрите «Фокусника». Спокойной ночи. На тенистой улице мой дом, где вдвоем со Степкой мы живем, где ему я песенки пою, баю-баю-баюшки-баю. Ты не бойся, закрывай глаза, это просто летняя гроза. Волноваться вовсе нет причин для таких, как мы с тобой, мужчин. Есть у нас на все один ответ, нам с тобой ясны и да, и нет. Ты, сынок мой, слишком маловат, чтобы знать, кто прав, кто виноват. А еще, мой сын, не знаешь ты, что бывают грустные киты, что бывают белые слоны очень уж большой величины, что бывает росная трава, что бывают горькие слова. Но от них тебя я сохраню, баю-баю-баюшки, баю. Баю, баюшки, баю.